Глава 18. Закир все расспрашивал студентов, уточняя мелкие детали и подробности. Степень агрессивности упырей, их начальное и конечное местонахождение, быстроту реакции самих студентов, силу заклинания и прочее. А я заинтересовалась их путем. Да, именно путем. Напали ли они на гнома уже здесь, или притащили из другого места, и тут лишь издевались? К сожалению, трава была уже основательно потоптана, и ее было до обидного мало. В основном щебень, песок, земля. Но кое-что я все-таки поняла. Его приволокли. И именно сюда, в одну из вершин многоугольника. Значит, они были управляемыми. Но как? «Зарина, ты что-то нашла?» Отпустив парней и пообещав, что вызовет их для повторного допроса, если понадобится, Закир опустился рядом со мной на корточки. «Нет, не нашла, тут другое». Указав направление в сторону академии, я встала и отправилась по обратному следу, обращая его внимание на почти невидимые, но существенные детали, подтверждающие мои догадки. Несколько капель крови на песке, метрах в пяти от места убийства, глубокая борозда на земле, опять же кровь, но уже на щебне. Да, пуговица от рубахи. Мастера поймали. Намного дальше от этого места, а сюда уже приволокли. Это наводит на мысли, что упырями управляли. Разве такое возможно? Глянув на хмурого орка, а затем и на подошедших демонов, заинтересованно прислушивающихся к моим словам, я недовольно поджала губы. Если кто-то из них связан с кукловодом, или, не приведи боги, сам кукловод, то это не самый умный шаг — делать выводы вслух. Однако я успела лишь допустить подобную кощунственную мысль в отношении аж самого ректора, и пока непонятно кого. А ректор уже отвечал на мой последний вопрос. «Лэри, при желании возможно все. Подчинить и управлять можно кем угодно, вопрос лишь в количестве силы, которые придется на это затратить. В данном случае я не вижу выгоды. Силы от смерти уважаемого мастера Броквилла высвободилось несоизмеримо меньше, чем неизвестный злоумышленник затратил на подчинение двоих упырей. Если, конечно, это подчинение было. Хотя я предпочту с вами согласиться, действия нежити выглядят в большей степени необычными и труднообъяснимыми. И не сочтите за наглость, но не будете ли вы любезно объяснить, кто вы сами?» «Будете, не будете. А вот не буду». Скосив глаз на Закира, я усмехнулась своим бунтарским мыслям и, проявив невиданную наглость, просто шагнула ему за спину, тем самым обозначая свой статус и молчаливо заявляя, что все ответы на подобные вопросы можно получить лишь от моего личного представителя. «А вот так-то. Хотел проявить благородство? Дерзай!» «Магистр Закир, я правильно понял сей маневр?» Удивление в голосе безымянного демона зашкаливало, и во взгляде ректора тоже. «Да, признаюсь, он был неожиданным». Обернувшись на меня через плечо, по-настоящему озадаченный орк увидел лишь наичестнейший взгляд и милую улыбку. Чего мне стоило не засмеяться, знает лишь один темный. «Но подтвержу. Маневр вы поняли правильно. Зарина моя невеста и находится под моей абсолютной защитой. Дорогая, покажи милорду и магистру татуировку, будь любезна». «Отчего бы не побыть любезной с такими высокопоставленными демонами? Да легко». Вытянула вперед руку, немного подтянула вверх рукав, и мужчины смогли лицезреть то, что я уже ненавидела всеми фибрами своей души. «Но ничего, я уже почти знаю, как всем этим воспользоваться в своих целях, а затем избавиться, так что никто не подкопается». «Неожиданно», — теперь уже удивлялся вслух ректор. «И что? Мы так и не узнаем, кем на самом деле является ваша загадочная Лэри?» «Это не секрет. Зарина моя очень давняя знакомая, а теперь невеста. Думаю, ни для кого из нас не является тайной, что именно она — цель убийцы номер один. И именно поэтому я предложил ей свое покровительство в обмен на небольшую услугу. Ну-ка поподробнее об услуге. Что-то я впервые об этом слышу. Или он этим словом помолвку обозначил? Ни хрта себе услуга. О, и насколько же она ваша давняя знакомая? Очень давняя. И как бы мне ни было удивительно, но на этом интерес демонов к моей персоне угас, и, обсудив с Закыром предстоящую ночную облаву, которую решил устроить ректор, дабы проверить территорию на наличие еще какой-либо неучтенной нежити, демоны удалились в академию. А ко мне, наконец, развернулся лицом кое-кто недовольный и крайне подозрительный. Ой, да ладно! Ну и как это понимать? Что-то не так? Моему удивлению не было предела, как и честности во взгляде. Но все к хырту испортил его многозначительный взгляд и шепот прямо в ухо, когда он наклонился. А ведь я чую правду, Зоренька. Чую. И уж меня ты своим прелестным глазиком и невинным личиком не проведешь. Что задумала, признавайся. Чует он. Моментально скривившись, словно откусив незрелого яблока, я сначала вернула лицу любезное выражение, затем слегка отстранилась и удивленно поинтересовалась, глядя ему прямо в глаза. «Дорогой, не понимаю, о чем ты. Неужели я сделала что-то не так? Ты ведь сам хотел нести за меня полную ответственность и контролировать каждый мой шаг и слово». «Глупо». Моя правая бровь медленно приподнялась вверх, предлагая продолжить, и объяснение тут же прозвучало. «Твое поведение глупо. Пойми, если ты не будешь мне доверять и решишь начать свою игру, то это будет безрассудно. Так ты подставишь не только нас, но и себя, причем в первую очередь». «О, нет! Ты все неправильно понял, дорогой!» Качнув головой, я усмехнулась. «Я ни в коем случае не планирую никого подставлять. Поверь, за те годы, что исполняю волю плетельщика, я научилась осознавать, где стоит проявлять инициативу, а где нет. И я уже говорила, я планирую жить долго и счастливо. Очень долго и невероятно счастливо». «И даже ты мне не помешаешь». «Кстати, раз будет облава, я не совсем поняла, у нас практические занятия состоятся или нет?» «Обязательно». Ответ прозвучал сухо и недовольно. Точно так же он ощущал себя с того момента, как она шагнула ему за спину. Казалось бы, надо радоваться, ведь тем самым она признала его право на покровительство, но все портили ее истинные эмоции. Ехидство, злорадство, язвительная насмешка, но никак не покорность и признание. Она словно показывала ему, что использует его, как вещь, как инструмент в достижении одной ей ведомой цели. И тем самым заставляла посмотреть на самого себя со стороны. А это было неприятно. «Отлично, тогда, думаю, самое время поужинать. Кстати, кто будет заниматься телом и похоронами?» «Уверен, милорд Азарин отдаст соответствующее распоряжение». Удивительно, но после того, как Закыр посмотрел на меня странно задумчивым взглядом, он не стал пенять мне на смену темы и достаточно непринужденно ее поддержал. «В прошлый раз этим занимались Ариш и несколько демонов с пятого курса, так что, наверное, и в этот раз будет аналогично. Делать вскрытие смысла нет, разве что во время практики еще раз внимательно осмотрим место смерти и поищем магические зацепки». «А не лучше ли сделать это сейчас?» «Нет». Отрицательно качнув головой и направившись в сторону столовой, орк, словно незначай, подхватил меня под руку, и мы уже вместе продолжили путь. Если что-то и было в самом начале, то все уничтожили студенты, упокоившие упырей слишком серьезным для этого вида нежити заклинанием. Такое ощущение, что их кто-то спровоцировал на использование именно огненной магии, чтобы мы не смогли осмотреть убийц. Ого, а он верно мыслит, прям как я. Ну и сама понимаешь, подобный огонь уничтожает все, не только цель. Так что вряд ли мы найдем хоть что-то ценное прямо сейчас. А вот часа через два, когда фон успокоится, то можно будет обойти окрестности и поискать остаточные следы, верно? Он у меня спрашивает? Ого! Он у меня спрашивает! Так кто и где сдох еще? Что? Видимо, я не уследила за лицом, и оно в красках показало ему все, что я думаю. А может, и не лицо, может... Ну да, это они, мои гхыртовые эмоции. Помрачнев, отрицательно качнула головой и начала тщательно обдумывать и припоминать все, что знала о техниках и методиках скрытия реальных чувств и эмоций. А знала я до обидного мало. Ну и как мне восполнить мои пробелы, если я элементарно никуда не могу пойти одна? А все-таки ты редкий негодяй. Пробормотала я себе под нос едва слышно, причем в этот момент думая о своем, но он все равно услышал и, как ни странно, понял правильно. Мы просто еще слишком мало знакомы и слишком быстро начали. Ведь ты тоже судишь обо мне не как о личности, а как о среднестатистическом шамане. Может, попробуем заново? Я не ослышалась? В это время мы как раз подошли к столовой, и у меня не было возможности спросить именно то, что вертелось на языке, да и вообще пришлось немного поумерить свой интерес, потому что, несмотря на позднее время, студентов было довольно много. Да уж, здесь, наверное, не слышали о модном столичном веянии «не есть после шести». В итоге, чтобы ответить хоть что-то, я неопределенно пожала плечами, предоставив ему самому додумывать, что же на самом деле я имела в виду. «Дхар, а вот что он конкретно имел в виду, мне интересно. Неужели осознал, что выбранный им путь ведет в никуда и решил свернуть с него, пока не поздно? Ой, не верится. Наверняка ведь уже что-то задумал. И вот теперь вопрос дня. Что?» Ужин прошел в не слишком напряженном, но тем не менее молчании. Я действительно пыталась подумать обо всем происходящем с нами и со мной, в частности, непредвзято, но получалось плохо. Эмоции. Как всегда, мешали эмоции. Не могу их откинуть, не могу посмотреть на ситуацию со стороны просто потому, что еще слишком зла на него. Никто и никогда не имел на меня прав. Никогда не мог надавить ни физически, ни морально примерно лет с 16, когда я твердо решила поступать в академию на медиума. Вся семья меня поддерживала. Дед лично проверял мой уровень физической подготовки, предостерегая от соблазнов взрослой жизни. Отец сам отвез в академию и был невероятно горд, что я смогла в нее поступить. А братья даже навещали первый год как минимум раз в месяц. И вот теперь он. Ни ухаживаний, ни предупреждения, ни извинений. Вместо этого «радуйся, Зарина, тебе выпала невероятная честь. Смирись и покорись моей воле, могуществу и силе». Тьфу! «Ну что опять?» Мы уже пили чай, когда мои мысли снова свернули не в самое приятное русло, и Закыр моментально это почувствовал. «Гхыртов шаман!» «Ты будешь спрашивать это каждый раз, стоит мне нахмуриться?» «Каждый раз, пока у тебя будет повод хмуриться». Его прямой открытый взгляд не порадовал, а наоборот, лишь больше разозлил. «Что ж, честность за честность!» Стоит мне только вспомнить о том, что мы сейчас чуть больше, чем коллеги, и меня начинает тошнить. «Добавь в чай лимона». Обычно он снимает симптомы. «Шутник!» «Неплохой совет. А с отвращением что делать?» «Отвращение к чему конкретно?» Откинувшись на спинку стула, Закыр выглядел расслабленно и даже вальяжно. Но я-то видела, как напряжена его шея и каким раздраженным блеском сверкают его глаза. «К ситуации. То есть не ко мне?» «Не к тебе, верно. Разве может быть отвратителен такой невероятно привлекательный внешний мужчина? Высокий, широкоплечий, могучий. Не язви. Ни разу. Проблема не в твоей внешности, проблема в твоих внутренностях. Звучит странно, но тем не менее... Знаешь, жаль, что внешность не всегда отражает внутренний мир существа. Если бы было так, жизнь была бы намного проще. Тебе бы на кафедру философии идти с таким подходом». «О нет, уволь». Усмехнувшись, я отрицательно качнула головой. «По сравнению со мной, там преподают те, кто не от мира сего. Я предпочитаю практику теории. Движение — жизнь. Интенсивное движение, яркое и наполненное событиями жизнь. И знаешь, ни разу не слышала, чтобы собственность шамана жила яркой и насыщенной жизнью. Собственность? То есть ты истеришь только потому, что, наслушавшись сплетен и слухов, решила, что ты теперь моя собственность? Зорь. Тут мне достался полный скептицизма взгляд и невероятно жесткая констатация якобы общеизвестного факта. Ты дура. Спасибо. Даже отрицать не буду, сама знаю. И ты даже не возмутишься? Зачем? Как ни странно, но я с тобой целиком и полностью согласна. Только дура могла попасть в такую ситуацию. И снова ты передергиваешь. Я тебе об одном, а ты мне совершенно об ином. Недовольно поморщившись, Закир вздохнул так тяжело, словно я была самым трудным из его студентов. Я тебе о твоей глупой предвзятости, а ты мне о том, что жизнь кончена и все пропало. Хотя это в корне не так. Да неужели? Да. Терпеливо подтвердив, Закир кивнул. И ты, конечно же, мне сейчас все расскажешь. Обязательно, но, к сожалению, не сейчас. Рассказ не на одну минуту и даже не на один час, а у нас с тобой лекция. И когда я услышу сию замечательную историю о том, какая я на самом деле счастливица? Сразу после практики. Вернемся в спальню, ляжем в постель. Я не дам тебе спать, пока не расскажу все. Тут его глаза предвкушающе блеснули, губы растянулись в провокационные усмешки, и он добавил. Абсолютно все. Вплоть до того момента, сколько у нас будет детей. Кстати, первым будет сын. Я восхищена. Вот как в него влезает столько наглости? Да ее по объему больше в 3 раза, чем он сам. Это ж как у него получается-то, а? Вот почти завидую. Мысленно восхитившись его напору и уверенности, внешне я лишь презрительно фыркнула и первой встала из-за стола. Поели, пора и поработать. Кстати, у кого там лекция-то? А лекция была у первого курса демонят, и я моментально об этом вспомнила, стоило нам лишь войти в аудиторию, где они уже сидели, до нашего прихода просто галдели. Пройдясь взглядом по головам мальчишек, прикинула, что их неоправданно мало для первого курса, всего 28 или 29, а ведь обычно до 5 курса доучивается едва ли половина, то есть в итоге отсюда выйдут не больше 15. Или нет? Зарина, присаживайся. Указав мне в сторону студентов, тем самым Закир удивил не только меня, но и остальных присутствующих. Он что, решил и меня поучить уму-разуму? Ой, зря. Я ж не упущу шанса, соглашусь. А что, никогда не поздно услышать от магистра боевых искусств рассказ на тему «убить быстро и качественно». Мне так вообще полезно. Жизненно. Итак, ну и где мне устроиться? Середина, чтобы затеряться, не вариант. Среди демонят 17-18 лет я точно не затеряюсь. Тылы? Еще хуже, так они будут на меня оборачиваться, и я точно сорву занятия. Что ж, тогда как обычно, впереди. Ох, как же давно это было. И как же неудачно, что единственное свободное место осталось напротив преподавательского стола. Не затягивая и не собираясь выражать свою неприязнь вслух, я быстро дошла до окна и села за свободную первую парту, вообще-то рассчитанную на 2. Уж не знаю, с чего она пустовала, но теперь это мое место. Или есть те, кто хочет оспорить мое решение? С прохладцей приподняв бровь, когда магистр поднялся на кафедру и, оценив мой выбор, почему-то недовольно скривил губы, но промолчал, откинулась и сложила руки на груди. «Записывать мне некуда, а вот послушать послушаю». Итак, прежде чем мы с вами продолжим изучать структуру души, проведем опрос по предыдущей лекции. Закир кивком поздоровался со студентами и замер в позе длительного ожидания. Ноги на ширине плеч, руки за спиной. Нарочитая расслабленность, но в то же время идеальная позиция, из которой можно в секунду встать в любую другую, как в защиту, так и в нападении. Откуда я это знаю? Да так, было дело. Не суть важно. Навострив ушки и с интересом прислушиваясь к вопросам и ответам по теме, что есть душа и чем она отличается от духа, понимала, что и сама не прочь послушать пару-тройку лекций именно этого потока. Актуально, между прочим. Душа есть бесплотные и незримые субстанции, данные нам богами. Душа не имеет пола и расы, но тем не менее каждая индивидуальна, и именно ей принадлежат такие критерии, как способности, привычки, мышление, чувства, воля и, конечно, разум. Абсолютно всякая душа разумна, но величина разумности различна. Ее можно рассмотреть на примере новорожденного ребенка, взрослого существа и старика, впавшего в маразм. У всех без исключения наличествует как душа, так и разум, но у каждого в отдельности она находится в различной степени развития. Чем старше ребенок, тем больше и ярче его душа, тем насыщеннее ее сияние и больше возможностей для ее развития. То же самое и с разумом. Чем раньше начать его развитие и поощрение, тем больше и полноценнее сможет раскрыть себя ребенок. С интересом, слушая бойкий ответ, в целом я была согласна. Но в целом. И судя по короткому кивку магистра, он тоже был удовлетворен. И тут я решила немного похулиганить. А как насчет магического дара и его развития? Отличаются ли души магов от других душ? Прошу прощения за вопрос, если вы это не проходили, и все-таки прошу ответить. Тут мне досталась неожиданная и многозначительная усмешка от Закыра и недовольный шепот от сидящих позади демонят. Что такое? Не по теме вопрос? А, по-моему, вполне. Этот вопрос мы будем изучать как раз сегодня. Но прежде чем начнем, я бы хотел дослушать ответы на свой вопрос. О душе я услышал. Кто может рассказать мне о духах? Найдя взглядом кого-то из желающих, магистр кивнул. Ирвлин, прошу. Духи бестелесные и неупокоенные. Существуют сами по себе и не имеют телесного воплощения. В то время как душа не может существовать долгое время без телесной оболочки и при первой же возможности уходит из материального мира на перерождение, духи чувствуют себя превосходно, при этом оставаясь невидимыми и неощущаемыми. Неощущаемыми? Вот уж с чем не соглашусь. Я своих телохранителей чую каждую минуту, причем не просто чую, а знаю буквально до миллиметра, где они находятся. Один, самый наглый и беспардонный, рядом устроился, второй на подоконнике, а третий почему-то у двери остался, словно охраняя. В общем, обложили со всех сторон. Кивнув ответившему парнишке, орк вдруг обратился ко мне. «Зарина?» «Да». «Тебе есть что дополнить?» «Конечно». Не став упрямиться и не переживая, что мои знания, полученные не во время учебы, а во время работы, окажутся лишними и неуместными, я кивнула. Ну, во-первых, духи — это не что иное, как бывшие разумные, по той или иной причине не умершие нормальной смертью, а ставшие бестелесной и практически бессмертной сущностью. Во-вторых, существует несколько разновидностей духов. Духи-покровители, духи-душегубы, духи-проводники и духи-хранители места. Не буду подробно останавливаться на каждой разновидности, уверена, вы будете изучать их в дальнейшем. Упомяну лишь о том, что самыми беспощадными и невменяемыми являются, как ни странно, не духи-душегубы, а духи места, обезумевшие по той или иной причине. Естественно, все зависит от древности самого духа, от источника силы его питающего и от конечной цели этого духа. Отметив, как Закыр кивнул, решила, что для первого дня достаточно, и прервалась. Вообще, я могла рассказывать очень много, потому что в свое время довольно плотно озадачилась проблемой невменяемого поклонника и искала любую информацию, которая помогла бы мне от него избавиться. К сожалению, духа можно было лишь убить, но это не каждому под силу. Вот Закыр смог, да и то пострадал. Я бы не справилась. А все потому, что он был слишком силен для обычного духа-проводника, и если до недавнего времени я не понимала, почему, то всего лишь несколько недовольных слов, сказанных шаманом, открыли мне глаза на реалии жизни. Вот только почему об этом не предупреждают заранее, хотела бы я знать. Все верно. Очень много параметров влияет на силу и способности духа как такового. Спасибо за ответ. Поблагодарив и дав студентам пару секунд на осознание сказанного, Закыр обвел внимательным взглядом присутствующих и кивнул снова. А теперь открываем тетради и записываем тему сегодняшней лекции. Душа мага и ее отличие от иных душ. Для начала давайте определимся, что есть магия. Магия — это такая же составляющая души, как разум и способности. У кого-то она имеется в большем объеме, у кого-то в меньшем, но, тем не менее, она есть всегда. Кто-то из вас может возразить мне и заявить, что это не так, но я с вами не соглашусь. Магия есть в каждом разумном существе, ибо таково желание наших богов. А вот уж об объеме, силе и уровне развития есть смысл говорить, потому что именно от этих параметров зависит, будет ли разумный полноценным магом или так и проживет всю свою жизнь, считая себя обычным смертным. Бывает и такое, что, выложившись слишком сильно, маг перегорает, и его способности обнуляются, причем до конца жизни, но и это спорный момент. Проведено множество исследований и изысканий, написано немало научных трудов на эту тему, и все как один утверждают, что даже и в этом случае магический дар никуда не исчезает. Да, казалось бы, он обнулен, он выжжен дотла, но он все же есть. Как такое может быть? Ответ прост. Ничто и никуда не исчезает навсегда. И моментально возникает другой вопрос. Почему тогда такие маги не восстанавливаются и не продолжают жить нормальной жизнью, а навсегда меняют свой уклад и ведут классический, немагический образ жизни? Где тот волшебный эликсир, что способен восстановить утраченные силы и могущество? Да, где? Внимательно слушая лекцию, потому что эта тема была для меня чуть ли не самой болезненной, я старалась не смотреть на лектора. Всего лишь потеря глаза, и я больше не медиум. Хотя нет, не только глаза. Краем уха я слышала рассуждения следователей, что тогда нас не просто убивали, а выпивали душу и магию. И именно способ убийства оказал решающее воздействие на то, что выжившие, все без исключения, потеряли или почти потеряли свои способности. Хорошо, что тогда я была без сознания и не видела, кто и как меня убивал. Хорошо, хоть одним кошмаром меньше. Так вот, я вас разочарую. Подобного эликсира нет, и вряд ли его изобретут в будущем, потому что магия — это именно свойство души, а не влияние внешних факторов. Только живя в гармонии со своей душой, понимая ее суть и желания, восстанавливая ее из руин кропотливо и по кусочкам, возможно воссоздать себя прежнего. К сожалению, это дано далеко не каждому. Лишь один из сотни магов, однажды потерявших дар, способен на это. И дело здесь не в нежелании восстановиться, а в том, что пострадавший забывает элементарное. Он забывает, как выглядит его искра. Прислушайтесь к себе прямо сейчас. Чувствуете свою искру? Это ведь часть вас, верно? Она всегда была с вами, и вы даже не представляете себя без нее. Она просто есть. Она была всегда. Можете ли вы описать воздух? Вряд ли. Можете ли вы описать свою искру? Без должного обучения сомневаюсь. Вот и большинство магов, даже прошедших обучение и знающих, каково это чуять свою собственную магию, просто не могут обнаружить ее в себе, когда от нее остаются сущие крохи. Легко ощущать свою искру, когда она горит в тебе неукротимым пожаром, и практически невозможно найти, если от нее остался лишь один крохотный уголек, да и тот под завалами пепла. Но разве невозможно изобрести такой эликсир, что найдет этот самый уголек и разожжет его до такой степени, что он станет видим? Я не удержалась, и все-таки его слова зацепили меня гораздо сильнее, чем хотелось бы. Казалось, он рассказывает, обращаясь только ко мне, и только для меня. Казалось ли? Не буду абсолютно отрицать такую возможность, но проблема в том, что у каждой расы, да что там, у каждого мага своя индивидуальная искра. Одна горит, другая сияет, третья больше похожа на снежинку и так далее. Основная масса эликсиров, которые применяются как для усиления уже имеющегося дара, так и для восстановления после энергетического всплеска, рассчитана на то, что искра не истощена и способна поглотить заемную энергию. Сравним с порывом ветра. Если огня достаточно, то ветер легко превратит его в настоящий пожар. Но если вместо огня лишь одни угли, то эликсир уничтожит его окончательно. Подобные исследования проводились и не единожды. но результаты их были плачевными. Требовались годы исследований и довольно существенные затраты, тогда как конечный результат никто не мог гарантировать. То, что помогало демону, ни разу не помогло вампиру или орку. То, что помогло мужчине, никак не влияло на восстановление женщины. Но мы немного отвлеклись от темы. Нас с вами сегодня интересует отличие души полноценного мага, того существа, в котором искра столь существенна, что он может считать себя одаренным. На самом деле, при жизни души мало чем отличаются, чего не скажешь о том времени, когда по тем или иным причинам маг умирает. Тут важно учитывать как силу магического дара, так и его направленность.